Глава 35. Слова Соренсен повисли в ночном морозном воздухе. «Я получила приказ немедленно вас арестовать и отвезти в Небраску». Крупный мужчина немного помолчал, потом вежливо улыбнулся, словно его позабавила шутка, которую он на самом деле слышал множество раз. «Ну, удачи вам в этом деле». Он не шевелился, просто сидел на шатком стуле, откинувшись назад, вытянув ноги и свесив вниз руки. «Я серьезно», — сказала Соренсен. «Они были совершенно дезорганизованы». «Кто именно?» — спросила Соренсен. «Два парня. Полагаю, вашим экспертам удалось нащупать серьезный след?» «Кто вы такой?» «Я хочу сказать, что угон машины всегда отчаянный шаг. Вы согласны?» «На это нельзя рассчитывать. А если машина не окажется в нужном месте, можно сделать неправильный выбор и получить пулю в лоб». «Что вы хотите сказать?» «Они сообщили мне свои имена. Я думаю, что они настоящие. Сомневаюсь, что они заранее придумали вымышленные фамилии. Мне так не показалось, потому что парни выглядели совершенно неподготовленными». «И какие имена они вам назвали?» «Алан Кинг и Дон Маккуин». «Кинг и Маккуин?» «Мне они кажутся выдуманными». «Вот именно. Если бы они их выдумали, то выбрали бы что-то получше. Их не волновало то, что я их узнал. Я не должен был уцелеть». «Вы так считаете?» — снова спросила Соренсен. «Тот, что называл себя Аланом Кингом, сказал, что у него есть брат, служивший в армии, Питер Кинг. С этого можно начать». «Что начать?» «Поиски». «Кто вы такой?» — в очередной раз спросила Соренсен. «Расскажите о своем боссе». «С какой стати?» «Он амбициозен, верно? И хочет, чтобы его погладили по головке. Он считает, что арест, произведенный до восхода солнца, будет хорошо выглядеть. Да, весьма возможно. Но гибкость принесет больше пользы». «Вы ведете со мной переговоры?» «Просто я хочу сказать, что нет смысла возвращаться в Небраску, когда Карен Дель Фуэнсе движется в противоположном направлении. Со временем ваш босс это поймет. Отложенное вознаграждение — дело хорошее, на нем стоит средний класс. Технически вы оказываете сопротивление аресту. У меня есть все основания вас застрелить». «Так стреляйте. Неужели вы думаете, что я собрался жить вечно?» Она не ответила. «Я скажу вам свое имя. Мне оно уже известно. Вы записались в журнале регистрации отеля. Вас зовут Сковрон. Вот видите, это убедительная вымышленная фамилия. А вы поверили. Мусс Сковрон выбил 309 пунктов за Янкис в 60-м году и 375 в постсезонке». «Так вас зовут не Сковрон?» «Конечно, нет. Я не смог бы играть в высшей лиге. Но вам следует обратить внимание на 60-й год, в особенности на мировую серию. Янкис были близки к выигрышу в 10-й раз за последние 12 лет. Они побеждали Пайретс с общим счетом 55-27. Примечание. Питтсбург Пайретс – американский бейсбольный клуб. Выбили в среднем 0,338 тысячных против 0,256 тысячных и сделали 10 хоумранов против 4. Примечание. Хоумран – удар в бейсболе, при котором мяч перелетает непойманным через все игровое поле и уходит за его пределы, что дает всем игрокам нападения, находящимся в это время на поле, право совершить перебежку по всем базам к дому и каждому принести своей команде по зачетному очку. Конец примечания. У них было две полных игры с Уайти Фордом. Примечание. Полная игра – выступление одного питчера, подающего от начала до конца игры без замены. Уайти Форд – знаменитый питчер Нью-Йорк Янкис. Конец примечания. Тем не менее, они проиграли. А какое отношение имеет бейсбол к происходящему? Это иллюстрация, метафора. Я хочу сказать, что всегда можно вырвать поражение из зубов победы. Именно так вы и поступите, если повезете меня обратно в Небраску. Соренсен секунду молчала, а потом опустила пистолет. Ричард увидел, что пистолет медленно опускается. «Дело сделано почти», — подумал он. 2 минуты и 20 секунд разговора. Задержка и раздражение, конечно, но это гораздо быстрее, чем кричать и драться. Намного быстрее и безопаснее. И хотя 22-й калибр Маккуина был серьезным оружием, 9-миллиметровые пули в патронах Парабеллум, Соренсен, обошлись бы мне много дороже. «Меня зовут Ричард. Джек Ричард. Среднего имени нет. Я служил в армии полицейским». «И чем вы занимаетесь сейчас?» — спросила Соренсен. «Безработный. Где вы живете?» «Нигде». «Что это значит?» «То, что я сказал. Я переезжаю с места на место». «Почему?» «А почему нет?» «И вы действительно путешествуете автостопом?» «Да». «Зачем вы направляетесь в Вирджинию?» «По личным причинам». «Такой ответ меня не устраивает». «Это все, что я могу вам сказать. Мне нужно больше. Я оказалась в трудном положении. Я направлялся в Вирджинию, чтобы найти женщину». «Любую женщину?» «Нет, определенную». «Кто она?» «Я говорил с ней по телефону. Она мне понравилась, и я подумал, что хочу на нее взглянуть». «Вы говорили с нею по телефону и ни разу не встречались?» «Пока нет». «Вы едете через половину страны, чтобы встретиться с женщиной, которую никогда не видели?» «А почему нет?» «Я должен где-то быть. А в данный момент нет места, где требовалось бы мое присутствие, поэтому Вирджиния — вполне подходящий вариант». «Но захочет ли та женщина с вами встречаться?» «Вероятно, нет. Но волков боятся в лес не ходить». «Должно быть, она замечательная женщина. У нее чудесный голос. Это все, что мне известно». Прошло еще 30 секунд, а если считать все время, то 2 минуты и 55 секунд уже близко. Это быстрее, чем драться, и безопаснее. «Что вы еще хотите знать?» «Что произошло с вашим носом?» «Ну, кое-кто ударил меня прикладом ружья». «В Небраске?» «Да». «Почему?» «Кто знает, некоторым людям присуща агрессивность». «Если вы не тот, за кого себя выдаете, я могу потерять работу и даже отправиться в тюрьму». «Я знаю». «Но я сказал правду. И вы таким являетесь. Вы считаете, что Карен Дель Фуэнса важнее всего остального. Однако ваш босс думает иначе». Соренсен немного помолчала, потом кивнула. «Ну и с чего начнем?» — спросила она. «Есть 3 минуты и 22 секунды». Но тут зазвонил сотовый телефон Соренсен, и все закончилось до того, как могло начаться.